«Хорошо, тогда я поверю тебе на слово, Гарри», — твердо заявила Алисия, заставив Гарри удивленно моргнуть и с любопытством на нее взглянуть. «Я предпочту поверить тебе. Джек никому ничего плохого не сделала, кроме того, высокомерного Аврора после Хэллоуина, так что знание ее имени ничего не изменит». Это заставило Гарри благодарно улыбнуться, а также, похоже, начало приводить в чувство Виктора и Флёр. «СМИ и раньше говорили обо мне нелицеприятные вещи», — сказал ему Виктор, отмахнувшись от этого. «Уверен, что история ничем не отличается от других, ее пишут победители, в конце концов. В книгах, Вейл, обычно изображаются сексуально озабоченными зверями», — добавила Флёр. «Хотя это правда, что по своей природе мы существа любви, мы не шлюхи и не распутные женщины, какими нас часто считают. Если такая информация преподносится как факт, то я думаю, что могу понять, что правда может быть несколько гибкой», затем она сосредоточилась на Гарри. «Однако я хотела бы спросить, кто ты такой, что ты имеешь в виду?» — спросил Гарри, наклонив голову в сторону в знак напускной невинности. «Твоя аура очень грязная, темная и абсолютно злая», — прямо заявила Флёр. «Это самое ужасное, что я когда-либо видела, и мне потребовалось немало усилий, чтобы находиться в твоем присутствии хоть сколько-нибудь. Когда я впервые узнала об этом, я была на грани крика и была в ужасе. Я пыталась понять, что в тебе изменилось с тех пор, как я видела тебя на международном турнире по дуэлям в 93-м году, но у меня нет ни малейшего представления о том, что вызвало эти изменения в ауре». Быстрое мысленное общение с Холли заставило ту приготовиться к повторному наложению чар Фиделиуса. Это определенно была информация, которой, хотя он и собирался поделиться с этими тремя, не хотелось, чтобы она стала широко известна. Жаль, что Фиделиус не действует через измерения, но, как он полагал, у всех заклинаний есть свои пределы. «Технически я бог», — заявил Гарри. «Я пытался запечатать ангроманию, воплощение мирового зла, в своей собственной душе, но моя душа была повреждена, и вместо того, чтобы быть запечатанной, она начала сливаться со мной. Теперь граница между этим божеством и Гарри Поттером размыта, и в конце концов разницы не будет, то есть я, Гарри Поттер, но я также буду ангроманию из зороастризма. Вдобавок ко всему, я еще и десятый предок мертвых апостолов, своего рода сверхмощный вампир. Значит, эта аура, которую я чувствую от тебя», — начала говорить Флёр, но запнулась. «Да, ты чувствуешь буквальное воплощение каждого зла, которое существует в мире. Я подавляю его и скрываю, как могу, но, будучи Вейлой, я уверен, что ты можешь уловить хотя бы часть, это было правдой». Хотя Вейла и могла видеть сквозь рунические массивы, скрывающие его ауру, это было все равно, что накрыть слона огромной скатертью. Самого слона можно было и не увидеть, но по его форме можно было определить, что это такое. Правда, детали не были бы очевидны, например, если бы слон был выкрашен в розовый цвет или имел татуировку или что-то в этом роде. «А на что это похоже?» — спросила Алисия. «Конечно, хорошо говорить мировое зло, но я думаю, что говорю за всех нас, когда говорю, что у нас нет никаких рамок для сравнения», — добавила она, а затем посмотрела на Флёр. «Не обижайся, но не все из нас могут чувствовать ауры так, как ты». Гарри на мгновение задумался, а затем отступил от стола, за которым сидел. Используя свой змеиный хвост, он приподнялся и закрыл глаза. Мгновение спустя он начал уменьшать количество праны, которую постоянно подавал в рунический массив на спине, скрывавший его ауру. Медленно, очень медленно воздух вокруг Гарри словно сгущался, становясь тяжелым. Запаха не было, но простое вдыхание оставляло на языке неприятное маслянистое ощущение, и все начинали задыхаться. Гарри держал свою ауру в пределах нескольких футов от своего тела и начал выпускать ее еще дальше, позволяя бесконечному количеству проклятий, питаемых бесконечным запасом энергии, стать видимыми другим людям в комнате. Гарри открыл глаза и увидел неподдельные ужасы на лицах Флёр, Виктора и Алиси. Он еще не до конца освободил свою ауру, но решил снова включить массив на полную мощность, чтобы скрыть источаемую им нечистую ауру. «Это было не совсем то», — сказал он им. «На самом деле это была лишь малая часть, но вы, кажется, поняли». Он вернулся к столу и обратил внимание на участок пола, пострадавший от разложения, который теперь светился черным и был испещрен красными линиями. Он положил на него руку и впитал все обратно в себя, не оставив никаких следов, кроме повреждений, которые только что произошли. «Я понимаю, о чем ты, Флёр», – пробормотала Алисия. «Если твоя первоначальная реакция была действительно такой легкой, как мне кажется, то ты сделана из более прочного материала, чем я. Честно говоря, я удивляюсь, почему я стала чемпионом. Даже когда я опустила свое имя в кубок, я не ожидала, что меня выберут. Это было хуже, чем то, что я видела в первый раз», — ответила Флёр Алиси, не отрывая взгляда от того места, где до этого стоял Гарри. Сидел, как правильно описать чью-то позу, если у него змеиный хвост. Похоже, усилия Гарри по сокрытию своей ауры оказались более эффективными, чем я предполагала, если это была лишь часть его проклятий. «Я все еще здесь, знаешь», — сказал Гарри, в его голосе отчетливо слышалось веселье. «Идем дальше, кто-нибудь уже добился прогресса с яйцом». Он попытался отвлечь внимание от себя, и, похоже, это сработало. Флёр и Алисия стряхнули с себя последний шок, а Виктор ответил на его вопрос. «Мне удалось добиться того, чтобы шум, издаваемый яйцом, имел какой-то смысл. Теперь мне осталось только найти способ выполнения задания, который был бы одновременно эффективным и хорошо выглядел. Ты, Гарри, полностью украл у нас первое задание, а Флёр получила очки за свое выступление. Я намерен показать все, на что способен, перед тем, как подниму этот чертов кубок», — сказал он им. «О, это был вызов?» — спросила Флёр, слегка наклонив голову, и в ее глазах появился блеск, который говорил о том, что вызов принят любому, кто смотрел в ее сторону. «Я тоже разгадала подсказку в яйце, хотя эта задача окажется для меня несколько сложной из-за моей природы», — она нахмурилась. «Вилы были существами воздуха и огня, вода им не подходила. Я даже не буду спрашивать, догадался ли Гарри о подсказке, я уверена, что догадался», — Алисия насмешливо посмотрела на него. «А вот я еще не догадалась, и, честно говоря, не знаю, как начать. У меня такое чувство, что вы трое меня бросили». Гарри взглянул на Алисию и приподнял бровь, его губа забавно дернулась вверх. «Есть 7 заданий, помнишь, одно из огня, одно из воздуха, одно из земли и одно из воды. Остальные 3 задания относятся к разуму, телу и магии. Драконы, я надеюсь, выполнит требования огня. Мы знаем, что задание разума будет в январе, задание магии – дуэль, а задание тела – физический бой. Остаются земля, вода и воздух. Открытие яйца в воздухе не дало никаких результатов, как и вряд ли даст закапывание, так что, возможно, тебе стоит попробовать воду». Алисия подняла бровь, и Гарри решил доказать свою правоту. Он наколдовал резервуар, а затем наполнил его водой с помощью чара Гуаменти. В его руке в вихре черных теней появилось золотое яйцо, после чего он напустил его в емкость с водой и открыл ее. Постучав по стенке резервуара посохом, он сделал звук громче и отчетливее, чтобы все могли его услышать. «Ищи, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрей, лишь часть тебе на розыск дали, на возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть». Все 4 прислушались к звукам пения, после чего Гарри постучал по резервуару с водой, в котором находилось яйцо, и заставил его замолчать. «Итак», — сказал он, глядя на Алисию, — «как ты думаешь, что это значит? Ищи, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы», — пробормотала она. «Ладно, раз это водное задание, значит, скорее всего, оно в воде, а значит, скорее всего, в Черном озере, единственном достаточно большом водоеме в Хагва. Они ожидают, что мы отправимся нырять в озеро в ноябре». Оборвала она себя, не слишком обрадовавшись перспективе поплавать в холодной воде. «Да, подумай, как к этому отнесется Флёр. Поскольку ее природа тяготеет к огню и воздуху, под водой ее магия будет значительно слабее», — сказал ей Гарри, заставив Алисию бросить на Флёр сочувственный взгляд. «Заходить в холодную воду было достаточно плохо, но делать это и знать, что ты там особенно уязвим, было еще хуже. Так, те, кто может говорить под водой». Алисия посмотрела на Гарри, потом на змеиный хвост, прикрепленный к его талии, потом снова на Гарри, потом снова на змеиный хвост. Она покачала головой. «Морской народец?» — спросила она. Гарри пожал плечами. «Возможно, технически это разновидность фири, но они гораздо дружелюбнее, чем некоторые другие разновидности. Конечно, известно, что морской народец довольно дружелюбно относится к людям, хотя бывали случаи, когда они были несколько агрессивны. Гарри умолчал о своих собственных, довольно хороших, отношениях с Фири в целом. Короче говоря, они собираются забрать что-то важное для нас, засунуть на дно Черного озера, и у нас есть час, чтобы вернуть это, наполовину спросила, наполовину констатировала Алисия. Есть идеи, что они собираются забрать. В этот момент Гарри замешкался, чем привлек внимание трех других чемпионов. Ну, начал он. Поскольку они не собираются рассказывать нам о задании, пока оно не начнется, было бы подозрительно, если бы они взяли предмет, который нам нравится, и это также было бы классифицировано как кража. Так что физические объекты отпадают, остаются люди. Флёр догадалась первой. Они собираются забрать наших друзей или родственников и засунуть их на дно озера. В этот момент она почти кричала. Это было вполне объяснимо, ведь ее семья, по крайней мере, женщины, были вейлами, а помещать вейл под воду – очень плохая идея, особенно на длительное время. Гарри тоже был не в восторге от этой затеи, так как погружение под воду многих его знакомых было бы вредно и для них. Как они решат, кого взять в заложники? Быстро спросил Виктор. Гарри приподнял бровь. Разве три главы каждой из наших школ не являются судьями? Скажи мне, Флёр, мадам Максим знает тебя достаточно хорошо, чтобы догадаться, по кому ты будешь скучать больше всего. А ты, Виктор, как ты думаешь, сможет ли Каркаров найти подходящего человека для этого задания? Алисия, ты думаешь, что ни один профессор здесь, не обязательно Дамблдор, не знает тебя достаточно хорошо, чтобы решить, кого забрать? Все трое других чемпионов вздрогнули, осознав, как легко кто-то может решить вопрос с заложником для них. Гарри взглянул на время. Что ж, похоже, обед окончен. Увидимся в другой раз, ребята. Три чемпиона покинули комнату, получив в ответ различные благодарности. Ладно, посмотрим, кто следующий придет за помощью. Многие люди не понимают, насколько важна обработка мяса при приготовлении пищи. Если сделать это неправильно, то при разделке и подготовке мяса соки могут вытечь из него, что снизит общий вкус готового блюда. Гарри продемонстрировал Мии различные способы разделки и приготовления мяса. Его волосы были завязаны в хвост, который затем был туго заплетен и свисал вниз по спине. Плащ из шкуры Василиска, в который он был одет, отличался от обычного дизайна и был без рукавов. Вместо повязки на глазах, к которой был привязан и которую носил довольно часто, на его носу красовались очки. Мия стояла рядом с ним и копировала его движения, готовя еду рядом. Гарри учил ее готовить уже несколько месяцев, и, надо сказать, Мия была хорошей ученицей. Он начал с довольно простых вещей, таких как суп и другие блюда, а затем перешел к более сложным. «Эй, Гарри, подойди и посмотри на это», — Такахита позвал его из соседней комнаты. Гарри оглянулся через плечо, и его усиленные глаза увидели свидетельство о рождении. Что Такахита делал с пустым свидетельством о рождении? «Вижу», — окликнул его Гарри. «Не знаю, почему ты хочешь, чтобы я смотрел на свидетельство о рождении?» Гарри положил мясо на сковороду, добавил чутко масла и трав. Такахита заглянул на кухню, когда в соседнюю комнату стали проникать аппетитные запахи, и увидел, что Мия и Гарри стоят бок о бок и готовят. Со спины можно было подумать, что они действительно родители и ребенок, и, признаться, это вызвало на его лице улыбку. «Ты ведь собираешься в другой мир, не так ли?» Гарри взглянул через плечо на Такахита и кивнул. «Что ж, я рискну предположить, что наш будет тебе интересен. Если мы, задним числом, сделаем запись в свидетельстве о рождении, то к моменту начала плана тебе будет 13 или 14 лет». Гарри нахмурился, его взгляд метался между ним и Мией. «Ты пытаешься выдать меня за своего ребенка и ребенками?» – спросил он. «Если я вдруг появлюсь ни с того ни с сего, я уверен, что будут заданы определенные вопросы. Только если мы оставим твою личность на виду, но, если мы ее спрячем», – начал Такахита. «Это будет выглядеть так, будто вы пытаетесь меня спрятать», – закончил Гарри предложение. «Об этом узнают только те, кто будет активно искать меня, а отсутствие информации можно легко объяснить тем, что она была стерта, чтобы защитить вашего ребенка. Итак, ты согласен стать Асома? Мы выберем любое имя, которое придумаем, так что ты по-прежнему будешь известен как Гарри Поттер, твоя ложная личность, но нам нужно имя, чтобы записать его в свидетельство о рождении. Примерно 2 года назад Мия несколько месяцев не принимала активного участия в работе МБИ, так сказать, период затишья, и, возможно, именно тогда она была заметно беременна и родила. Такахито с любопытством посмотрел на Гарри, наблюдая, как тот разделил свое внимание между обучением Мии готовки и разговором с ним. Гарри на мгновение приподнял губы. «Шира», он сказал, «запишите мое вымышленное имя как Шираасама». Такахито пожал плечами и записал имя. «Призма, мой И, может позаботиться о взломе всех необходимых компьютеров, а я смогу сам пронести физические документы и неправильно их оформить. ХМ, если подумать, я также могу добавить несколько ложных воспоминаний нескольким врачам, чтобы сделать еще прикрытие еще лучше», добавил Гарри, и в конце концов начал планировать несколько разных вещей, чтобы убедиться, что его прикрытие будет настолько конкретным, насколько это возможно. Все трое вернулись к своим делам. Гарри продолжал учить Мию различным аспектам кулинарии и призывал ее экспериментировать самостоятельно, ведь практика – лучший учитель. Такахито вернулся к своим записям. Его беспокоила нынешняя номер 7, Акицу, так как в последнее время она показывала тревожные результаты на нескольких тестах. Когда все трое сели за стол, чтобы поесть, разделив еду, приготовленную Гарри и Мией, Такахито заметил, что Гарри что-то отвлекает. Любопытствуя, что же привлекло внимание странного ребенка, он поинтересовался, какие проблемы могут его беспокоить. «ХМ, проблемы у меня?» – спросил Гарри, наклонив голову на одну сторону. «Есть одна вещь, с которой у меня сейчас небольшие проблемы. Бал, который является частью турнира 3 волшебников, и я должен танцевать танец открытия. Конечно, это означает, что мне нужна пара на этот вечер, и это оказывается проблематичным. В чем дело?» – спросила Мия. «Даже если мы не так много их встречали, ты с нежностью отзываешься о своих обычных спутницах, так что недостатка в вариантах у тебя быть не должно». Гарри при этих словах скривился, а над головой Такахито зажглась лампочка. «В этом-то и проблема, не так ли? Есть несколько девушек, которые довольно явно проявляют к тебе романтический интерес, и, если я не сильно ошибаюсь, ты сам тоже интересуешься несколькими девушками», — сказал Такахито. «Неважно, какую девушку ты выберешь, это будет все равно, что выбрать одну из них, и даже если ты выберешь случайно, все равно придется решать вопрос с возможной ревностью. У твоих девушек, в отличие от Секири, в мозгу не будет заложено понятие гарем. Тогда выбирай девушку, которая явно не заинтересована в тебе», — пожала плечами Мия. «Таким образом, ты не будешь выбирать одну девушку из тех, кому ты нравишься, и выполнишь свое обязательство». Она на мгновение постучала пальцем по подбородку, прежде чем добавить. «Кроме того, разве некоторые из этих девушек не учатся с тобой в школе? Если да, то вы сможете танцевать с ними последующие танцы по очереди, что сделает всех счастливыми или, по крайней мере, довольными». Гарри закатил глаза. «Да, я понимаю», — сухо сказал Гарри, «но это все равно оставляет мне проблемы. Первая из них — кого взять с собой? Сион, Сацуки и даже Базет — неплохие варианты. Проблема в том, что они намного выше меня, да и старше. Представляете, как нелепо будет смотреться, когда такой коротышка, как я, танцует с девушками на голову или две выше». В этом был смысл. Гарри, теперь, когда он стал бессмертным, перестал расти, если только он не будет экспериментировать с изменением формы, чего он не хотел делать со своей естественной формой в повседневной жизни, Гарри останется ниже среднего 13-14-летнего подростка. «Значит, кто-то невысокий, примерно твоего роста, без романтического интереса к тебе», — Такахито скрыл усмешку, когда Гарри вздрогнул. С тех пор, как был объявлен бал, тот ворчал, что студенты буквально бросаются на него, а он в ответ трансфигурирует их в случайные вещи. Дамблдор отчитал его, когда он превратил гриффиндорского пятикурсника в рулон туалетной бумаги, но это его не остановило. Возможно, дело было в блеске глаз директора или просто в том, что в его душе бурлило веселье, но Гарри практически не обращал на это внимания, о чем можно было судить по тому, как не прошло и 10 минут, как он превратил семикурсника Ривенкла в лампу. «Неужели нет ни одного ученика, с которым бы ты хорошо ладил?» — спросила Мия с нотками отчаяния в голосе. «Одно время я собирался пойти с Алисией или Флёр, но потом проверка правил показала, что чемпионы не могут пойти на бал вместе. Традиционно второе задание включает в себя спасение заложника, и если они не могут найти кого-то подходящего, то обычно берут партнера с Йольского бала, что, скорее всего, и произойдет со мной, объяснил Гарри. Не похоже, чтобы они действительно могли добраться до кого-то из близких Гарри, поскольку единственные, кто был рядом, это его фамильяры, а поскольку они были классифицированы как собственность, их похищение считалось бы кражей, что было незаконно. Странно, взять предмет – это неправильно, а подвергнуть живое существо возможной опасности – это нормально, дурацкие законы. Значит, у тебя нет никого, с кем бы вы были хотя бы случайно знакомы, вообще никого, настаивала Мия. Гарри открыл было рот, чтобы ответить, но запнулся. У Трейси Дэвис уже была пара, не то, чтобы он проводил с ней много времени, и у Кати Беллу была пара, но как насчет Луны Лавгуд? Он общался с ней, хотя и редко, и не думал, что у нее есть с кем пойти, так как несмотря на то, что выходки Елены положили конец задирам среди воронов, она все еще считалась очень странной, и большинство людей старались избегать ее. «Возможно, есть один человек, которого я мог бы попросить», – медленно и нерешительно произнес Гарри. Луна не проявляла к нему никакого романтического интереса, она была лишь немного выше его, и не была фанаткой. Кроме того, она, похоже, что-то чувствовала в его слугах и была известна им, по крайней мере, привлекала их внимание, так что никто из них не подумал бы, что Луна пытается увести его у них. «Да, это может сработать», — Мия хихикнула. «Похоже, этот вопрос уже решен, так что возвращайся к еде. Ты почти все приготовил, так что будет правильно, если ты тоже поешь, сынок», — Гарри моргнул, а затем его взгляд переместился на заполненное свидетельство о рождении. На его лице появилась ухмылка. «Знаешь, мама, я чувствую, что моя фаза подросткового бунтарства скоро начнется. Надеюсь, вы с папой приготовились». Все трое посмеялись над этим. Так получилось, что Луна согласилась стать спутницей Гарри на балу. Она сказала, что если она будет танцевать в начале и в конце бала, то он сможет танцевать со своими девочками, как она выразилась, столько, сколько захочет. Он нахмурился и сказал, что, хотя они идут просто как друзья, ну, скорее, как знакомые, это не значит, что он собирается бросить ее на весь вечер, и что он будет рад танцевать с ней больше двух раз. К несчастью для Гарри, его договоренность с Луной не остановила более навязчивых фангерл и прочих, кто все еще пытались заполучить его в качестве своего кавалера. Он уже потерял счет разным вещам, в которые превращал их всех, и гордился тем, что ни одна из них не была одинаковой. В тех случаях, когда они были особенно тупыми и просили его несколько раз, он убеждался, что каждая вещь, в которую он их превращал, была неизменно хуже предыдущей. Джинни Уизли потребовалось 5 попыток, в конце которых ее превратили в навоз, прежде чем она поняла и оставила его в покое. Она говорила что-то о том, что они предназначены судьбой быть вместе или что-то в этом роде, а также бормотала о том, что он принадлежит ей, и он просто обязан был это понять, хотя Гарри все это игнорировал. Тамама тоже начала добавлять свои наказания после того, как Гарри в третий раз превратил ее, на этот раз в утконоса, и только то, что Гарри не хотел иметь дело с визгливым голосом ее матери, заставило его не дать ей зайти слишком далеко. Гарри понял, когда Виктор пригласил Гермиону на бал. Она почти скакала по замку, а выражение ее лица было очень самодовольным. В итоге Алисия решила пойти с Фредом Уизли, потому что, даже если он еще недостаточно повзрослел для того, чтобы стать достаточно нормальным, зато это будет весело, к тому же он был кем-то знакомым. Так что Флёр оставалось только найти кого-то, с кем можно было бы пойти, и, поскольку большинство прибывших из ее школы были женского пола, а с большинством одноклассников она не особо ладила, она решила просто принять приглашение первого мальчика, который не превратится в слюнявое месиво при первом же взгляде на нее. В итоге ей достался Роджер Дэвис из Рейвенкла. В день самого бала, на Рождество, Гарри провел утро и начало дня в городе Фуюки. Он взял с собой Луну, чтобы хоть как-то провести время со своей спутницей, хотя между ними не было ничего романтического и почти ничего платонического. Ксенофилиус, ее отец, тоже был там, но его, похоже, больше интересовали Лен и Холли, и эти двое с трудом выдерживали его пристальные взгляды и бормотание безумия. Утром Гарри поссорился с Ако, в результате чего они гонялись друг за другом по всему дому, а Ако то пыталась его взорвать, то издевалась над возрастом Гарри, а тот трансфигурировал одежду Эако в разные нелепые наряды или бросал в нее различными заклинаниями, меняя цвет и стиль волос, а также многое другое. «Знаешь, я не могу сказать, у них что-то вроде отношений между братом и сестрой или они действительно нравятся друг другу». Сириус с бокалом в руке обратился к Зилритчу, который сидел рядом с ним, беспорядочно внося свой маленький вклад в хаос, царивший в доме Гарри. Зилритч усмехнулся. «В последнее время все стало еще хуже, ведь Гарри начинает взрослеть, и гормоны выводят его из равновесия». Красные глаза Зилритча следили за Эако, когда она снова пробегала мимо них, теперь одетая в косплей и костюм космос-ксеносога. «Я также не думаю, что Эако сильно повзрослела, так что их умственный возраст не так уж сильно отличается. Не таким я ожидала увидеть дом прародителя мертвого апостола», — заговорила Сион, глядя поверх ноутбука, на котором она вычисляла разные вещи, ни одна из которых не имела для Сириуса смысла, когда он пытался взглянуть на нее. «О, а чего ты ожидала? Старый замок или что-то в этом роде? Может быть, молния из стаи летучих мышей?» — со смешком спросил Зилритч. «Нет, однако я не ожидала, что здесь будет так тепло и гостеприимно. Как будто вы все — одна большая семья, чего я никогда не наблюдала даже среди обычных магов, не говоря уже о мертвых апостолах», — ответила Сион. «Ну, все это не совсем обычно для мертвых апостолов любого рода», — Зилритч обвел рукой комнату. «На самом деле, такая атмосфера способствует еще одному титулу Гарри – арбитр предков. Он склонен быть голосом разума и в основном считается относительно нейтральной стороной». «Сколько титулов у Гарри?» – спросил Сириус. «На самом деле, довольно много. Поскольку Гарри новичок и достаточно молодой прародитель, а также хорошо известен, за ним закреплены десятки титулов. В свое время у меня были десятки титулов, но многие из них будут забыты, и лишь некоторые просуществуют очень долго. Дай ему несколько лет, максимум десятилетие, и у него будет, может быть, 3 титула, под которыми его будут знать, а не 63. «Да, 63, о которых сейчас говорят», — сказал ему Зилритч. «63», — воскликнул Сириус. «Так много, правда?» — Зилритч кивнул. «Да, так много. Некоторые из них просто глупые, но другие кажутся вполне приемлемыми. Бесконечный архив, его базовое прозвище уже практически принято, но, как и у Альтруш, у Гарри есть и что-то наподобие принцессы затмения черной крови, и, скорее всего, еще одно или два. Популярная из них – хозяин монстров, которая, как я полагаю, является результатом того, что Гарри заставляет Лис, Медузу и Джека потрошить и следовать его командам. Возможно, это также связано с тем, что кто-то играет в игру Monster Girl Quest и сравнивает то, как Гарри преследует множество нечеловеческих особей, с тем, как главный герой заинтересовывает множество нечеловеческих особей. Губы Сириуса начали подергиваться, а глаза заискрились озорством. «Скажи», — начал он, но был мгновенно прерван Зилритчем. «Нет, или, по крайней мере, не сейчас. Я знаю, о чем ты думаешь, и это было бы полным хаосом. Обычно я ничего не имею против того, чтобы немного повеселиться, но не до такой степени, чтобы уничтожить планету», — Зилритч покачал головой. «Однако в ближайшем будущем, если я смогу установить определенные меры защиты, это станет вполне возможным». Он обменялся ухмылками с анимагом собакой. Он снова посмотрел на Гарри, которого преследовала Эако, на вид лет 5, а вторая была одета как Чичимару из Махаусин Синигима. «У Гарри фетиш на девочек-роботов, что ли?» — пробормотал он, произнося простое заклинание, чтобы запутать Гарри. В результате Эако рухнула на него сверху, и они стали спорить и припираться, как старая супружеская пара, пока Зилритч не связал их сетью из магически созданной веревки. «Так, теперь вы двое отмените то, что сделали друг с другом. Эако, ты должна быть более взрослой. Гарри, ты должен пойти на бал сегодня вечером, так что тебе уже пора собираться». Двое детей синхронно надулись, одновременно вздохнули, а затем также синхронно разобрались с тем, что сделали друг с другом. Это было довольно странное зрелище. Зилритч сел обратно, когда Гарри исчез наверху, чтобы переодеться к балу. «Мир определенно обречен», — пробормотал старый кровосос. «Почему?» — спросила Сацуки, оторвавшись от колоды карт, которой она играла. Она, Фран и Эвриала провели последние полчаса за игрой в покер. Зилритч лишь окинул ее безразличным взглядом. «Я был просто голосом разума. Твое платье, конечно, привлекает внимание, пробормотал Гарри, глядя на то, во что была одета его спутница. В данный момент они с Полумной стояли в одном ряду с другими чемпионами и их партнерами, ожидая начала бала. Гарри использовал это время, чтобы мило поболтать с девушкой рядом с ним. «Спасибо, Гарри Поттер, я сама его сделала», — ответила Луна, и Гарри не сомневался в правдивости этого утверждения. Платье, в которое она была одета, было, попросту говоря, совершенно нелепым, но это не значит, что оно выглядело плохо, на самом деле оно ей очень шло. Оно было блестящим, облегающим красным, и в основе своей оно было довольно простым, а вот дополнения к нему были совсем непростыми. Вместо нитей, которыми были вышиты узоры на платье, на материале плясали дорожки с огня, произвольно меняя расположение. Это было просто гипнотизирующее зрелище. А красное платье изначально было синим и, похоже, сменило цвет в течение последних 10 минут. Честно говоря, Гарри это даже понравилось, и он подумал, что это хороший контраст с тем, насколько похожи были одежды всех остальных. Гарри, в свою очередь, был одет в нечто среднее между смокингом и доспехами. То, что материалом послужило нечто, приобретенное Зилритчем, а он не стал говорить, что именно, шелк акромантула или что-то в этом роде, сразу же выделило его из толпы. Гарри настоял на том, чтобы на нагрудном кармане была пришита эмблема глаза Горгоны, и это понравилось ему больше всего. Двери открылись, и чемпионы прошли в зал. Виктор и Гермиона шли впереди, Флёр и Роджер за ними, Алисия и Фред за ними, а Гарри и Луна последними. Не то чтобы Гарри был против того, чтобы идти последним, просто таков был порядок, в котором они выстроились. В дальнем конце комнаты стоял большой стол, предназначенный для чемпионов и других почетных гостей. Все сели за стол, и Гарри повернулся к дверям, чтобы понаблюдать за тем, как в зал входили остальные. В толпе легко было различить фамильяров Гарри, особенно по их разноцветной окраске, и вскоре все они заняли стол, к которому Гарри сейчас стоял спиной. Гарри просмотрел меню, лежавшее перед ним, и на его лице появилась небольшая улыбка. Некоторым блюдам, представленные в меню, Гарри обучил готовить домовых эльфов сам в течение последних нескольких лет, и это несказанно его забавляло. В конце концов он остановился на простом блюде из говядины по-азиатски. Оно появилось перед ним почти сразу же, как только он назвал свой заказ, и он начал спокойно есть, разделяя мясо на небольшие кусочки. Возможно, он мог бы поддерживать свое тело только за счет праны, но Гарри любил вкусно поесть, а домовые эльфы Хогвартса умели готовить вкусную еду. Во время трапезы он провел время, болтая с другими сидящими за столом. Гермиона, похоже, была довольна тем, что постоянно разговаривала с Виктором, и ему, казалось, было удивительно интересно то, что она хотела сказать, так что разговор Гарри в основном сводился к Алисии и Фреду. Флёр была в плохом настроении, трое других чемпионов могли это понять, поскольку проводили с ней достаточно много времени, и Роджер, который просто соглашался со всем, что она говорила, только подливал масла в огонь. В какой-то момент между Луной и Фредом завязался очень интересный разговор, и Гарри задумался, а нет ли в ней тайного любителя розыгрышей. Многочисленные идеи, которые она подавала Фреду, чтобы он и Джордж попробовали их осуществить, были просто пугающими. И Гарри, и Алисия поклялись себе, что в обозримом будущем будут присматривать за близнецами, просто из осторожности. После того, как еда была съедена, они еще несколько минут сидели и болтали, ожидая, пока все уляжется, а затем четверо чемпионов и их партнеры поднялись на ноги и вышли в центр зала. Гарри посмотрел на Луну и ободряюще улыбнулся ей. Затем началась музыка. Гарри уже знал, что он хорошо танцует, и он не был высокомерным, когда говорил это. Танцы были хорошим способом научиться работать ногами для боя, поэтому Гарри научился танцевать в юном возрасте. То, что он обладал сверхъестественным равновесием, чувством и грацией, внесло свою лепту. А вот Луна оказалась сюрпризом. Казалось, она не так уж сильно отставала от Гарри. Они вдвоем привлекали к себе много внимания. Их плавная грация и неестественная красота Гарри притягивали взгляды многих представителей обоих полов. То, что Луна Лавгуб так хорошо танцует, несомненно, поможет ее репутации в школе, и Гарри подумал, что в скором времени кто-нибудь попросит ее стать его девушкой. Конечно, помогало и то, что остальные три танцевальные пары были не самыми лучшими. Флёр тоже обладала нечеловеческой грацией и равновесием, но Роджер, очарованный ее красотой, то и дело спотыкался о ноги их обоих и тем самым омрачал своим неуклюжим поведением то, что должно было быть невероятным зрелищем. Гермиона держалась на удивление хорошо, но она была слишком скованной и неподвижной. Гарри краем глаза заметил их с Виктором и подумал, не пыталась ли она научиться танцевать по учебнику. Каждый ее шаг, каждое движение были слишком точными, слишком расчетливыми, и это выглядело совсем неестественно и создавало довольно неприятное зрелище. Фред и Алисия, безусловно, были полны энтузиазма, и на их лицах сияли широкие ухмылки, что с лихвой компенсировало недостаток мастерства у обоих. Одного взгляда на них, выставляющих себя на посмешище, было достаточно, чтобы на лице Гарри появилась улыбка, и они с Луной увлеклись своей энергичной натурой. Песня закончилась, пожалуй, слишком быстро. Однако сразу после нее зазвучала новая, и Луна отошла от Гарри, который обнаружил, что его руку схватила лисица. Он закатил глаза, но все равно начал танцевать с Томом. Она прижалась к нему всем телом, и стало трудно понять, где кто. Это стало еще хуже, когда Томом обвила хвостом их обоих, крепко прижавшись к телу. После того, как песня закончилась, Гарри обнял лис, которая сделала то же самое, что и Томом, прижавшись к нему и обхватив их хвостом. Эта песня была довольно медленной, и они вдвоем, казалось, раскачивались на месте, но лис была не против. После этого Илья заняла место лис, и первое, что она сделала, наклонилась и прошептала ему на ухо: «Может, у меня и нет хвоста, как у других, но это не значит, что я отстану от них». После этого Гарри обнаружил, что Илли больше энергии, чем у Алисии и Фреда. Они вдвоем носились по всему танцполу, не задерживаясь на одном месте подолгу, а затем переходили на другое. Гарри не успел передохнуть после этой песни, как его руки оказались заняты Фран. Берсеркер очень нервничала и беспокоилась о том, какой урон могут нанести ее металлические ноги, поэтому повезло, что зазвучала другая медленная песня. В конце танца Фран, которая становилась все краснее и краснее, прильнула губами к губам Гарри и поцеловала его. Гарри застыл на месте от неожиданности и опомнился только тогда, когда обнаружил, что теперь с ним танцует Медуза. Песня на этот раз была очень быстрой, и благодаря своей нечеловеческой грации, скорости, равновесию и рефлексам Гарри и Медуза заставили многих людей застыть на месте, особенно если учесть, что они не ограничивали свой танец полом, а танцевали по стенам, если им не хватало места. Перед тем, как исчезнуть, Медуза кое-что прошептала Гарри: «Я не могу быть твоей любовницей, но, возможно, я могу стать для тебя материнской фигурой. Как и положено матери, я думаю, само собой разумеется, что если ты заставишь девочку плакать, я тебя накажу». Фран долго набирался храбрости, чтобы поцеловать тебя, не позволяя этому разъедать ее. Гарри кивнул головой в знак согласия, а затем подошел и спросил берсеркер, не хочет ли она станцевать с ним следующий танец, на что она согласилась. За весь вечер Гарри ни разу не покинул танцпол, хотя танцевал со многими людьми, но большую часть времени занимали его слуги и Луна. Ему также удалось потанцевать с Кати Белл, Ханной Эббот, Чо Чанг, Асторией Гринграсс и даже с Джорджем Уизли, который, как ни странно, просто сказал, почему бы и нет. Когда наступила полночь и бал закончился, Гарри благодарил всех известных и неизвестных богов за свою сверхъестественную выносливость. Он не думал, что смог бы продержаться без нее, а танцы были удивительно напряженным занятием. Вернувшись в свою башню, он решил немного отдохнуть, хотя сон как таковой ему был не нужен, но иногда, если он был достаточно утомлен, ему хотелось немного поспать. Он снял с себя всю одежду, кроме боксеров, и рухнул на кровать. Он не заметил, кто забрался к нему под одеяло. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерцпс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И Драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 81. Ментальная тренировка. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри открыл глаза. Хорошо выспаться, независимо от того, насколько ненужным это было для него, было удивительно приятно. Хм, возможно, с этого момента ему следует стараться отдыхать каждую ночь. Его разум чувствовал себя гораздо более свежим, чем он ожидал, и даже шепот проклятия Ангроманию, раздававшийся в глубине его сознания, казался тише. Гарри почувствовал рядом с собой что-то гладкое и прохладное. Он гадал, кто из девушек последовал за ним в постель на этот раз. Сон с другими был для Гарри в новинку. Начиная с 5 лет, он всегда видел рядом с собой кого-то, кто спал с ним, будь то Сфина и Вриала, иногда Арквит или Альтруш, а теперь и его слуги. Ощущение холода указывало на то, что это один из тех, у кого температура тела ниже нормальной, поэтому Альтруш и Арквит были в начале списка. Поскольку технически они были мертвы, их внутренняя температура тела была намного ниже человеческой. Конечно, поскольку Гарри считался полумертвым, температура его тела тоже была намного ниже человеческой. Он наклонил голову в сторону и посмотрел вниз, чтобы увидеть, кто свернулся у него под боком, а затем удивленно моргнул. Это не был ни одна из его слуг, ни Лен, ни Холли, и ни его сестры, ни кто-либо другой, о ком он мог подумать. Он потянулся из-под одеяла, и в его руке возникли черные тени, из которых выпал телефон. Гарри пролистал контактную информацию, пока не нашел того, с кем хотел поговорить, и набрал номер. Человек на другом конце телефона взял трубку в середине 3-го гудка. «Гарри», — раздался сонный голос в трубке, — «зачем звонишь так рано?» «Привет, дядя Вейвер, извини, что потревожил твой сон, но у меня к тебе несколько вопросов. Первый, ты был пьян прошлой ночью, а второй, дедушка как-то в этом замешан?» — спросил Гарри. «Был ли я пьян прошлой ночью?» «Нет, и в последний раз, когда я видел Зилретча, он хихикал, как маленькая девочка, так что он может быть ответственен за то, что произошло». «Так что случилось?» — спросил Вейвер, его голос стал звучать крепче, поскольку быстро просыпался. Гарри вздохнул, посмотрел на того, кто лежал рядом с ним, а затем ответил на вопрос. «Я звоню, дядя, потому что только что проснулся и обнаружил, что Валюмин Гидраргирум лежит в моей постели», — проговорил он. «Очевидно, что Зилретч причастен к этому, поскольку именно он должен был отправить ее сюда, но так как она твоя, мне стало интересно, насколько ты в этом замешан. А я-то думал, почему в последнее время не видел этого голема. С домовыми эльфами им больше нечем заняться, и голем-горничная совсем не использовалась. Почему она лежит в твоей постели?» Вейвер внезапно оборвал себя, и Гарри недоверчиво сузил глаза, услышав, как Вейвер начал смеяться на другом конце телефона. «Что ты только что понял?» — спросил Гарри у Вейвера. «Ничего особенного. Помнишь, как ты экспериментировал с колдовством этим летом?» Гарри действительно это помнил. Поскольку третья истинная магия, прикосновение небес, была связана с материализацией души, он решил провести несколько экспериментов. «Да», — ответил Гарри, гадая, к чему это приведет. «Ты ведь помнишь, как активно пытался создать оригинальные души? Ты подарил мне одну из них в виде драгоценного камня, который наполнил своей праной. Возможно, я попробовал провести собственный эксперимент и поместил драгоценный камень в свою горничную голема». Гарри сузил глаза. Это, по крайней мере, объясняло, почему он мог чувствовать душу внутри голема. «Я подумал, что это может успокоить голема и заставить его перестать думать, что он робот-убийца из будущего. А еще я подумал, не приведет ли это к тому, что существо обретет немного больше разума и чувств». Гарри вздохнул. «Ты хочешь сказать, что из любопытства поместил высококачественную драгоценность, до краев наполненную праной, внутрь мистического кода с ограниченной свободой воли с намерением проверить, разовьется ли у него интеллект? Кроме того, эта горничная голем и раньше выходила из себя, считая себя роботом-убийцей». «Да», — ответил Вейвер. Гарри разразился хохотом. «Что ж, думаю, это сработало. Я чувствую душу внутри голема, и, если я не ошибаюсь, она, похоже, развивается сама по себе. Это отнюдь не быстро, но я чувствую, как душа внутри него меняется, адаптируется и становится более осознанной. Но это все равно не объясняет, почему она лежит в моей постели. Хм, я могу только предположить», — Вейвер на мгновение задумался. «Возможно, поскольку драгоценный камень, ответственный за его более совершенное существование, был создан с помощью твоей праны, она почувствовала некую привязанность к тебе. Мы с тобой знаем, что любая женщина, независимо от вида, испытывает к тебе влечение, и, возможно, это тоже просто влюбилась в тебя», — со смешком сказал Вейвер. «Дядя Вейвер, имей в виду, что я собираюсь жестоко подшутить над тобой за это. Я сделаю так, что последняя война розыгрышей, в которой я участвовал, покажется игрой ребенка с ведром воды, стоящим на двери», — сказал он. Вейвер сглотнул. «В последний раз это было безумием. С одной стороны, были Зилреч, Сириуса и Вриала, с другой — Гарри, Альтруш и Ако. Хорошо, что все это происходило в доме Гарри, так как Вейвер не думал, что часовая башня переживет этих шестерых». «Я понял тебя, Гарри», — ответил Вейвер, очень надеясь, что Гарри забудет о своей мести. «Пока, мне нужно готовиться к сегодняшним занятиям», — Гарри тоже попрощался, и они оба повесили трубки. Гарри вздохнул и встал с кровати. Он быстро оделся в то, что обычно носил: черную рубашку, брюки, плащ из шкуры Василиска, усиленный мифрилом, сегменты брони, наручи, перчатки. Посох оказался в его вытянутой руке, и он был готов отправиться на завтрак. Оглянувшись на кровать, он увидел, что горничная Галим в какой-то момент проснулась и теперь сидит на краю кровати, не сводя с него глаз. Он приподнял бровь, ожидая, что она сделает дальше, и был лишь слегка удивлен, когда она поднялась на ноги и заняла позицию чуть позади него и слева. Гарри покачал головой и вышел за дверь. Ему пришлось напрячь даже свой великолепный слух, чтобы разобрать звуки ее шагов, когда она последовала за ним. Поскольку в самом простом виде она представляла собой жидкую ртуть, подпитанную магией, она была очень тихой, а ее шаги – почти бесшумными. Оказавшись за пределами комнаты, он начал спускаться по лестнице своей маленькой башни. Из нескольких комнат доносились звуки движения, указывающие на то, что кто-то из девочек просыпается. Гарри остановился перед дверью в комнату Франы и задумался, как ему подойти к ней. Вчера вечером на Йольском балу она поцеловала его. Гарри, честно говоря, не знал, как на это реагировать. Он знал, что ему нравится Фран, да и другие девушки тоже, но что это за симпатия? Несмотря на контракты, связывавшие Сфина и Вриалу с ним, они были сестрами, а не любовниками, и все трое были довольны этим. Медуза была его тетей, возможно, самым близким человеком. Сфина, хотя и была ответственной, но скорее как старшая сестра, которая заботилась о нем, чем как мать. Именно к ней он обращался, если ему требовалось честное мнение, за которым обычно обращаются к матери. Несмотря на ее искаженную мораль, а у кого он знает, был нормальный моральный компас. Она была очень уравновешенная и могла высказать непредвзятое мнение. Малышка Джек называла себя его дочерью, и Гарри это даже нравилось. Он отвечал за нее, обеспечивал и был для нее необходимым утешением. Кроме того, как и положено отцу, он учил ее всему, чему мог. И хотя Гарри считал, что было бы просто замечательно, если бы ему удалось устроить свою маленькую убийцу в обычную школу, сначала он должен был научить ее, как вести себя в обычной человеческой компании, а также тонкости поведения. Арквит была его кузиной, в некотором роде, и отношения между ними были довольно стабильными. Она была веселым и энергичным человеком, который случайно водил его в парке развлечений, наряжала в платье или просто таскала за собой, когда отправлялся куда-нибудь на разведку, как это было однажды в Уитби. Другие его отношения с его знакомыми были менее определенными или, по крайней мере, их границы были размыты. Тамама была одной из тех, кто преследовал его в романтическом плане, в этом не было сомнений, и не было сомнений в том, что Гарри в конце концов поддастся на ее уговоры. Эта лисица была неумолима и очень решительна. Кроме того, она была совсем не хрупкой, черта, которой Гарри не хотел бы, чтобы обладал его потенциальный партнер. Это была одна из главных причин, по которой он никогда не рассматривал возможность завязать романтические отношения с ведьмой. Он ничего не имел против них лично, просто, глядя на них, он вспоминал, как коротка их жизнь и как легко она может оборваться. Учитывая любовь Гарри к приключениям и активным действиям, у него было мало шансов долго избегать конфликтов. Даже в обычных сражениях смертные взмахи палочками с легкостью уничтожают себя, а если противники сравнятся или даже превзойдут слуг и мертвых апостолов, то максимум, что они смогут сделать, это поцарапать, а может и того меньше. Мысли Гарри прервались, когда дверь в комнату Фран распахнулась, и берсеркер шагнул прямо к Гарри. Если бы он был обычным человеком, он бы упал на пол, но Фран была сбита с ног, хотя Гарри успел поймать ее до того, как она упала. Фран сильно покраснела, когда поняла, в каком положении они оба оказались. Она только что проснулась и умылась. Гарри с помощью руны нескольких заклинаний создал ванную комнату в каждой спальне. Когда вышла за дверь и столкнулась с Гарри, она отшатнулась назад, отчасти от удивления, а отчасти потому, что Гарри так твердо и уверенно стоял на ногах, после чего поймал ее. В результате он навис над ней, положив одну руку на спину, а другую обхватив за талию, и смотрел ей в лицо. Она неосознанно подняла руку в перчатке, положив ее на его висок, а затем начала скользить по его лицу, прослеживая костную структуру под кожей. Ее румянец усилился, когда она осознала, что делает, но обнаружила, что у нее нет желания останавливаться. А взгляд метнулся через его плечо, и она в замешательстве наморщила лоб, увидев стоящий у его плеча голема. Она не знала, что здесь делает горничная Вейвера, но готова была поспорить, что это интересная и запутанная история, в которой наверняка замешан ее мастер. Кстати, о нем. Гарри, похоже, был в данный момент довольно не сдержан, и Фран пожалела его. Она выпрямилась в его объятиях и поднялась на ноги. Волосы упали на глаза, как занавес, и она смотрела на того, кто ее вызвал, на того, кого она поцеловала предыдущим вечером. Фран не совсем понимала, зачем она это сделала. Это был невероятно смелый поступок для застенчивой, сдержанной девушки. Кроме того, что она на самом деле чувствовала к Гарри. По крайней мере, она знала, что испытывает к нему привязанность, но насколько сильную и какого рода. В последний раз, когда она думала, что любит кого-то, все обернулось не очень хорошо. Ее любовь, если это действительно было так, а не просто одержимость, превратила ее в чудовище, и задавалась вопросом, как она сможет определить, что это не повторится. «Доброе утро, Фран», — немного неловко сказал Гарри. Фран не винила его за некоторую неловкость. Он не был самым эмоциональным человеком, но, с другой стороны, и она тоже. Однако проблемы Гарри несколько отличались от ее, в то время как ее эмоциональная история состояла исключительно из одержимости и безумия. Гарри просто не понимал ни самих эмоций, ни того, как с ними справляться. Мальчик мог бы сказать, что равнодушен к таким людям, как Гермиона, но то, как она отреагировала на него, задело, и это было совершенно точно. Как бы он ни пытался убедить себя, что ему все равно, казалось, он не мог легко отличить семейную любовь от романтической. Он относился ко всем им как к друзьям, возможно, близким друзьям или даже сестрам и тетям, несмотря на собственные гормоны, которые, возможно, пытались направить его мысли в другое русло. Хотя проклятие Ангроманию внутри него, казалось, несколько ослабили это. Гарри все еще было трудно хотя бы внешне выглядеть обычным, уравновешенным человеческим мальчиком. И, конечно, он никогда не станет обычным, уравновешенным или человеком, но сможет хотя бы казаться таковым. «Доброе утро, Гарри», — запнувшись, ответила Фран, как и сам Гарри. Никто из них не знал, что сказать друг другу, и молчание тянулось недолго, пока Фран не решила спросить, что здесь делает Галим. «А, она», — Гарри взглянул на молчавшую до сих пор горничную, стоявшую у его плеча. Вивер экспериментировал с чем-то, что я ему передал, и слился это с ртутью ее тела, дав ей собственную душу. Однако, похоже, моя прана пересилила прану Вивера или что-то в этом роде, поскольку теперь она, кажется, подчиняется мне. Я не знаю, почему она здесь, но Зилреч, несомненно, имеет к этому какое-то отношение. Кстати, о магии. Как продвигаются твои исследования крови Феникса, а также кровь прародителя мертвых апостолов Арквит? Спросила Фран, заметив, как Гарри слегка расслабился, когда они перешли к теме, которая была ему более близка, и отвлекся от водоворота эмоций внутри себя. Пока они вдвоем, а также мечта, когда Гарри материализовал ее, обсуждали различные аспекты биологии, физики, инженерии и алхимии, в основном связанные с магией, Фран почувствовала, что и сама немного расслабилась. Она позволила своим глазам на мгновение пробежаться по Гарри, пока приводила свои мысли в порядок. Было ли то, что она чувствовала к Гарри, настоящей любовью? Честно говоря, она не знала. Жалела ли она о том, что поцеловала его предыдущим вечером? Абсолютно нет. Независимо от того, были ли ее чувства к Гарри действительно истинными, как она считала, или нет, она была довольна, даже более чем довольна, следовать за ним в качестве слуги. Если же ее чувства выходили за рамки нынешнего статуса, то у них с Гарри была целая вечность, чтобы все уладить. Альбус Дамблдор усмехнулся, глядя на самое молодое пополнение за столом. Металлическая горничная, стоявшая у плеча Гарри и хранившая полное молчание, привлекла внимание большей части студентов, и слухи, уже распространявшиеся о ней, были весьма интересными. Гарри действительно был глотком свежего воздуха в этом старом замке. Конечно, в его юном возрасте и с его достижениями это было само собой разумеющимся, но дело было не только в этом. Студенты, несомненно, помнили, как Гарри бродил по замку с большими черными крыльями на спине и как одевался. В этом году, похоже, Гарри просто решил сказать к черту все и быть самим собой, независимо от того, что подумают другие. Предыдущий месяц Гарри почти все время проводил в образе Лами, заменив ноги змеиным хвостом, и это вызвало бурную реакцию как у персонала, так и у студентов. В волшебной Британии о змеях думали не очень хорошо, хотя это было связано скорее с недавним темным лордом, а также с тем, что змеиный язык был классифицирован как темное искусство, чем с чем-то значимым. Однако все это не волновало Гарри, и он ходил, выглядя как полукровка, как сказала бы Долорес Амбридж, самая восхитительная женщина в Министерстве магии, которую даже Дамблдор считал неприятной. Учитывая популярность Гарри в школе, распространившуюся по всем четырем факультетам, казалось, что многие люди оспаривают давно устоявшиеся убеждения. Это заставило Дамблдора улыбнуться, тем более что он знал. Гарри вовсе не стремился к этому, это был лишь побочный результат того, что он вел себя как обычно. Дамблдор и сам был немного разочарован тем, что Гарри не пошел на йольский бал со змеиным хвостом, ведь помимо того, что смотреть на то, как он попытается танцевать в таком виде, было довольно забавно, это послужило бы очень мощным сигналом. Он подумал, не убедить ли Гарри изменить форму своего тела, превратив его в гибрида, может быть, в кентавра или что-то в этом роде, и способствовать дальнейшему развитию их общества, даже если он не собирается здесь оставаться. Директор также был рад, что четверо чемпионов, похоже, неплохо ладят друг с другом. Некоторые ученики школ, с которых они приехали, последовали примеру своих чемпионов и завели друзей среди учеников Хогвартса, а также школ друг друга. К сожалению, студенты Дурмстранга больше тянулись к другим, чем студенты Шармбатона. Окинув взглядом преобладающую женскую группу в синих мантиях, Дамблдор заметил среди них несколько влиятельных наследников и студентов с хорошими связями и задался вопросом, как мадам Максим и директор Каркаров выбрали свою группу представителей. Дурмстранг, несмотря на свою репутацию школы, где обучали темным искусствам, был тем учебным заведением, где ценность каждого ученика зависела от того, насколько он был способен к магии. Каркаров мог пытаться заискивать перед политически влиятельными людьми, но в самой школе талант был превыше всего. В Шармбатоне, к сожалению, все было иначе. Многие политические союзы и вражда были начаты и закончены учениками этой школы, дети были просто пешками в шахматной игре французских дворян. Хотя эта страна была более терпима к нечеловеческим магическим видам, чем Британия, у нее было и много минусов. Да, он не удивился бы, если бы студенты, представляющие Шармбатон, оказались здесь скорее благодаря своим связям, чем тому, насколько блестящим учеником каждый из них был. Дамблдор снова опустил взгляд на стол, и, возможно, Гарри почувствовал это, потому что поднял глаза. Дамблдор прочел отблеск любопытства в этих столь странных глазах, серебряные зрачки, красные шестиугольные радужки, лавандовая склера. Эти глаза, они действительно были уникальны, но он увидел в них что-то еще, тьму, таящуюся в глубине. Гарри слегка усмехнулся, и кончики клыков показались на губах, после чего он вернулся к еде. Ах, Гарри, каким сложным мальчиком он был, головоломкой, которую, по мнению директора, никогда не решить, был довольно дружелюбным существом, помогающим другим, и в то же время опасным, чудовищным врагом, способным стереть тебя с реальности. Такое противоречие, но именно оно делало Гарри полноценным. Дамблдор наклонил свой кубок под углом в сторону Гарри, прежде чем отпить. Легкое подергивание головы Гарри, почти незаметное, дало Дамблдору понять, что его признание в свою очередь было принято. «Ах, Гарри, пожалуйста, продолжай обогащать этот, твой последний, год в Хогвартсе. Чем могу помочь, Алисия?» — спросил Гарри, поднимая глаза. Был конец рабочего дня, и Гарри как раз собирал вещи и наводил порядок в классе. На столе перед ним лежали эскизы, наброски и идеи, в которые ему очень хотелось углубиться. То, что горничная весь день была у него за плечом, разжигало его любопытство, которое мечта, заскучав, развила еще больше. «Думаю, да, Гарри», — ответила Алисия, — «и мне действительно нужна помощь». «О», — Гарри наклонил голову на одну сторону. «Помощь в чем?» «С мечами», — сказала она ему. «Мечами?» — повторил Гарри. Алисия вздохнула и сложила руки, глядя на веселую ухмылку, которая плясала на лице Гарри. Она знала, что он понимает, о чем она говорит, она знала это. Зачем ему понадобилось играть с ней в эти шарады? Она и так была в невыгодном положении на турнире. «Да, Гарри, с мечами», — заявила Алисия. «Уверена, ты заметил, что к студентам Шармбатона присоединился инструктор, который учит Флёр владеть рапирой, и уверена, ты также в курсе, что один парень учит Виктора пользоваться той большой кучей металла, с которой он тренируется перед тем, как искупаться в озере». Гарри наклонил голову. «Да, я заметил и то, и другое, хотя ни то, ни другое не подходит для клинков, которыми их обучают. Флёр, благодаря своему наследию, обладает силой и скоростью, превосходящими обычных людей, хотя и не очень большими, и рапира в ее руках, как прутик. Хотя массивная глыба металла, которую использует Виктор, выглядит впечатляюще, он обладает острым глазом и инстинктами, которые больше подходят для более узкого клинка, хотя и имеющего более чем достаточный вес. Да, они оба проходят специальное обучение, и я не сомневаюсь, что ты сможешь пользоваться мечом без проблем. Остаюсь только я, который никогда в жизни не прикасался к чему-то подобному. Пожалуйста, Гарри, научи меня владеть клинком», — попросила Алисия, глядя на Гарри своими щенячьими глазами. Гарри хихикнул. «Конечно, я научу тебя. Может быть, ты хочешь, чтобы я научил тебя владеть каким-то конкретным клинком или каким-то стилем?» — спросил он. «Нет, я оставлю все это на твое усмотрение. Судя по тому, что ты только что сказала Флёр и Викторе, какой бы меч я ни выбрала, он может оказаться не самым лучшим для меня», — Алисия покачала головой. Гарри, несмотря на то, что он отказывался получать баллы за свое выступление, был тем, кто должен был победить в этом турнире, тем, кто установил планку, которую она и остальные не выдержат, она просто знала это. Гарри обладал огромной силой, этого нельзя было отрицать. Даже если он скрывал свою ауру, в нем было что-то такое, что прям кричало, что он опасен, что он хищник высшего калибра, среди тех, кто слабее мухи. Это было сделано не со злым умыслом, вовсе нет. Чистокровный фанатик, обладающий такой силой, как у Гарри, стал бы выставлять ее на показ, использовать как доказательство того, что он лучше остальных. Гарри не выставлял силу на показ, его сила просто была. Возможно, именно это притягивало к нему людей и делало его популярным. Это ощущение, что ты просто спутник, вращающийся вокруг него. Что бы это ни было, ощущение было интересным. «Ну что, начнем?» — спросил Гарри, и по позвоночнику Алисии пробежала дрожь от его странной улыбки. Хаксмит, деревня рядом с замком Хогвартс, был довольно приятным местом. Хотя Гарри мог мгновенно перенестись в любую точку мультивселенной, где уже бывал, в самые разные климатические условия, эпохи и места, деревня все равно сохраняла свое очарование, как и любое другое место, которое Гарри когда-либо посещал. «Ну что, малыш, как тебе турнир?» — спросил Сириус. Анимак и десятый прародитель мертвых апостолов сидели в трех метлах, у каждого в руках было по бутылке сливочного пива. У Гарри сливочного пива был другого цвета, потому что он лизнул кровяную палочку, которая смешалась с напитком в его руке. «Хаэм, я с нетерпением жду задания, по крайней мере, в конце этого месяца», — ответил Гарри. «Это должно быть задание разума, которое заставляет нас думать, учитывая, что я превосхожу других в скорости, силе и магической мощи, я надеюсь, что оно бросит мне некоторый вызов». «Хаэм, правда?» — Сириус сделал глоток своего напитка. «Ты слышал об этих видящих сферах, которые они используют для этого и последующих заданий? По слухам, которые я слышал, за каждым чемпионом будет следовать маленький серебряный шар, который будет проецировать изображение на огромное зеркало в другом месте, так что зрители смогут увидеть, чем занимается каждый чемпион, когда иначе они не могли бы этого сделать».